Глава 56. Алина. Проснулись ближе к обеду. Позавтракали и поехали кататься по городу. Показала ему все местные достопримечательности, да только смотрел Вадик не на них, а на меня. Будто боялся, что я куда-то исчезну или не мог насмотреться на меня. Никуда не исчезну. Я с тобой. Грудную клетку наполняло такое огромное счастье, что было тяжело дышать. Но вместе с тем я летала словно на крыльях. Как же хорошо, когда ты можешь просто обнять того, без кого мир кажется серым и никчемным, поцеловать, коснуться упрямо щетины пальцами. Как я могла от этого отказаться сознательно? Еще вчера я просто хотела попросить его уехать, до разговора о его чувствах и намерениях по поводу нас, как вдруг передумала, поверила. Доверилась и отпустила ситуацию. В последний момент плюнула на всех, кто будет меня осуждать. Люди всегда чем-то недовольны, как правильно мне однажды сказал Вадим. И если я откажусь быть с ним, то счастливее точно не стану, как и идеальнее в глазах других. Тогда они найдут, к чему придраться помимо этого. Поужинали в кафе и поехали домой. Мне так уютно с Вадиком, будто мы знакомы очень давно и давно уже живем вместе. Вообще никакого дискомфорта не ощущала от того, что он рядом уже целые сутки на одной со мной территории. За чаем и невинной болтовнёй обо всем подряд открыла меню смартфона, чтобы посмотреть ленту новостей. «Что насчет развода, Алюш?» — спросил Вадим. «Подала уже заявление. Тут будет процесс. Пусть катается». «Он согласился на развод?» «Нет», — вздохнула я. «Но нас все равно разведет суд. Глупо упорствовать. Он из вредности. Что мы с тобой любим друг друга. Назло все делает». «Ну да. Смысл вставать в позу, если вашего брака, по сути, уже давно не существует, еще до его заключения?» Глянула на него. «Да, все так. Как же он тонко меня ощущает. Это просто удивительно. И столько времени терпел мои отказы. Я еще не встречала таких упорных мужчин. И это возбуждает больше, чем все остальное. Ощущение, что рядом мужик. Прямо кожей чувствуешь его тестостерон». Привстала и чмокнула в щеку Вадика. Он зажмурился от удовольствия и поцеловал меня в ответ. «Он мне звонил, кстати», — сказала я ему. «Орал, что уехала. И я ему еще раз напомнила, что будет развод». «Как звонил? Ты ему дала свой номер?» — нахмурился Вадим. «Только не надо ревновать», — подняла я брови вверх. «Не давала я ему ничего. Сам где-то нашел. Думаю, Таня дала. Она знает новый номер». «Ему дала номер, а когда я спрашивала, сказала, что не знает», — недовольно высказался Вадик. «Не сравнивай», — покосилась на него я. «Еще долго все будут привыкать, что теперь все наоборот. Виталик пока еще мой муж, а ты тот, от кого я сбежала. Хотя, честно сказать, сбежала я от вас обоих». Ему были неприятны мои слова, но врать я не стану. Он должен и сам это понимать. Придется всем свыкаться и принимать, что теперь я с Вадиком, а для Виталия стала никем. Чужим человеком. «Он тебя обидел?» Резко схватил меня за руку и всмотрелся в лицо. «Нет, все нормально», — ответила я. «Говорю же, врать не умею». Голос предательски дрогнул, когда вспомнила отвратительную сцену в квартире бывшего мужа, когда он бил меня по лицу до красных пятен, душил и хотел взять силой. И Вадим нахмурился еще сильнее. «Алина, говори, что он сделал?» Жал он руку теснее. «Да ничего», — отмахнулась я. «Просто говорил гадости, как ты и сам мог догадаться. Не хочу это вспоминать. Кстати, с кем кошка?» «Ей ведь нужны уколы», — сменила я тему. «И в самом деле важно знать, где же коте?» «Не переживай», — приобнял он меня, не вставая из-за стола. «Дашка обещала помочь с мышей. Она отвезет ее на уколы и накормит. Я договорился с ней. Я привезу кошку с собой, когда приеду с вещами. Наш маленький талисманчик будет жить с нами». «Привези», — улыбнулась я и прижалась к нему крепче. Как здорово, что теперь мне никто не запретит оставить кису. Ты же не запретишь?» Подняла глаза, полные надежды на него. Такой высокий, что голову приходится задирать вверх, что аж шея болит. «Конечно нет. Я люблю животных. А эта кошка уже самому родной стала». «Спасибо тебе», — прошептала ему. «Хочешь еще чая?» «Давай еще», — кивнул Вадим и вернулся на свое место. Налила в чашке заварки и кипятка по второму кругу и поставила перед нами. Вернулась к телефону, и взгляд зацепился за аккаунт Виталия. Глаза расширились, и дыхание перехватило. Развернула его страницу, чтобы убедиться, что мне не показалось. На аватарке стояла моя фотография. Я на ней была обнажена полностью. Эти фото были из личного архива. Я их делала для тогда еще будущего мужа, когда он служил в армии, чтобы не так грустно было переживать разлуку. Он просил, я долго не соглашалась, но ради него все же сделала эти фотографии. За год набрался приличный архив. И вот теперь он его обнародовал в отместку нам. Кроме аватарки, в профиль был добавлен целый альбом с моими голыми фотографиями. Лицо побледнело. По щекам побежали слезы стыда. «Что случилось?» — встревоженно спросил Вадим. Молча бросила телефон на стол, закрыла лицо руками и зарыдала. «Ну за что он так со мной? Это ведь было наше, личное. Тогда мы были вместе, и эти фотографии я делала с любовью только для него, а теперь их увидели все, кому не лень. Я заметила в комментариях под альбомом возмущение друзей, которые писали: «Виталь, ты дебил? Убери эти фотографии». Только мне от этого легче не стало. Все уже видели. «Да что такое-то?» Не понял ничего Вадим и взял в руки мой телефон. Глянул на дисплей, и лицо его потемнело от гнева. «Вот же сука!» Что-то понажимал и положил телефон обратно. «Я подал жалобу на распространение порно. Сейчас аккаунт удалят». В ответ я лишь громче зарыдала. Вадим подошел ко мне и прижал к себе, поглаживая волосы. «Не плачь, Алинка. Слезами тут не поможешь». «Все увидели меня... голую». Задыхалась я от рыданий. «Ну, увидели», — говорил он негромко. «Что ж теперь? Ты у меня красавица. Пусть все завидуют твоему прекрасному телу и тому, что такая девочка только для меня. Все подумали не то, что ты такая сякая, а то, что он придурок. Ты ведь для него их делала». «А ты как думаешь?» — хлюпала я носом в ответ. «Гондон, убить его мало». Ругнулся он, а потом шумно вдохнул воздуха, чтобы успокоиться. «Как можно быть такой гнидой и так поступить с той, что была рядом и которую звал любимой? Сволочь просто!» «Тебе...» — подняла заплаканное лицо на него. «Ты все равно хочешь быть со мной после этих фото?» «Да ты что!» Присел он возле моего стула и сжал мои ладони. «Это не важно. Да, мне неприятно тоже. Но это разве что-то решает в отношениях? Ты не виновата». «Честно?» «Честно». Он встал и подошел к раковине. Налил через фильтр воды и поднес мне. «Пей, успокойся и пойдем спать. Ночь на дворе». Заставил меня сделать несколько глотков, умыл в ванной и повел в комнату. Расстелил постель, помог раздеться и лечь. Затем тоже разделся и лег рядом. Прижал меня к себе, и, убаюканная его теплом и нежными руками, я провалилась в сон. Вадим. Проснулся среди ночи. Сонно потер глаза и понял, что разбудила меня Алина. Она бормотала и плакала во сне. Сначала ничего разобрать было нельзя, но с каждым новым словом она переходила на крик, катаясь по матрасу. По щекам опять бежали дорожки слез. «Нет, не надо, Виталь, не надо! Не бей меня! Не трогай, я не хочу тебя, не трогай!» Когда она закричала с закрытыми глазами, я больше не вынес. Взял ее за плечи и тряхнул. «Алина, проснись!» Девушка открыла глаза и шумно вдохнула. Сонный взгляд с большим трудом сосредоточился на мне. Хлопала ресницами, и постепенно в карих глазах появлялось осмысленное выражение. Потом в них появился испуг. Она поняла, что говорила вслух, и прикрыла рот ладонью. А меня драла изнутри дикая злоба. Ноздри раздувались, а кулаки чесались так, что я еле мог держать себя в руках и усидеть на месте. «Он тебя бил и пытался изнасиловать? Поэтому ты так внезапно уехала?» «Говори», —